и неизвестно, каких мерзостей наделают утром. И еще одно соображение насчет солнечного мальчика. Мнимая поэзия – отрава. В любых условиях, в самой блаженной жизни, Городецкий испытал бы муки черной зависти и, корчась, проклинал свою недоучку. Не надо убивать поэтов, но и не следует захваливать их зря. Трое. Три поэта – Ахматова, Гумилев и Мандельштам – до последнего дня называли себя акмеистами. Я всегда спрашивала, что объединяло трех совершенно разных поэтов с разным пониманием поэзии и почему была так крепка их связь, что ни один не отрекся от юношеского союза, длившегося один короткий миг. Мандельштам отшучивался. Ахматова же, особенно в старости, постоянно говорила об акмеизме, но на мой вопрос ответить не могла. Связь трех поэтов казалась ей чем-то само собой разумеющимся. Рассказы Ахматовой касались обстоятельств, при которых произошел разрыв с символистами, вернее, с Вячеславом Ивановым, состава цеха поэтов первого и образования группы акмеистов. Я кратко передам основные факты, как они мне запомнились с ее слов. Их немного. Она повторялась, как многие старики. Гумилев глубже связанный с символистами, чем Ахматова и Мандельштам, постепенно отходил от них, потому что присматривался к поэтической работе своих младших друзей и жены и начинал осознавать внутреннюю пустоту теории Вячеслава Иванова. «Блудный сын Гумилева, первая акмеистическая вещь Коли, — говорила Ахматова, — был прочитан в Академии стиха, где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Иванов подверг блудного сына настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое, никогда ничего подобного мы не слышали, что друзья Гумилева покинули Академию и организовали цех поэтов в противовес ей. Председателем цеха пригласили Блока, но он почти сразу сбежал. Из цеха выделилась группа акмеистов, 6 человек, включая лишнего. В качестве манифестов новой группы напечатали статьи Гумилева и Городецкого. Манифест, предложенный Мандельштамом, статья «Утро акмеизма», Гумилев и Городецкий отвергли. Ахматова говорила, что целиком разделяет положение этой статьи и жалеет, что по молодости и легкомыслию в свое время не отстояла ее как манифест. Вот в сущности все, что она рассказывала. Остальное – детали. Где и когда собирались, и кто назывался синдиками цеха, и почему Лозинский не пошел в акмеисты. Рукопись статьи «Утро акмеизма» случайно сохранилась у Нарбута, и он в период своего комиссарства раздобыл бумагу и тиснул в Воронеже журнальчик под пышным названием «Сирена». Там он напечатал и «Утро акмеизма», не проставив дату. Рассказал он об этом Мандельштаму весной 19 года при встрече в Киеве. Мандельштам хмыкнул, а журнальчик так никогда и не увидел. У Нарбута с собою не было ни одного экземпляра, а впоследствии оба и думать об этом позабыли. Составляя книгу статей, Мандельштам про «Утро акмеизма» не вспомнил. Потом прочел в книжке манифестов и пожалел, что не включил в сборник о поэзии. Цензура могла сдуру пропустить. Какой-то старый литератор в Воронеже рассказывает, будто встретился впервые с Мандельштамом в редакции журнала «Сирена». Но какая могла быть редакция у такого журнальчика? Если кто-нибудь будет этим заниматься, пусть помнит, что...